Бедный родственник поднялся. Латиф обозначил подчинение, держась рукой за седло. Но все-таки велосипед Азизу подкатил, держась за руль слуга. Катя велосипед, они не заметили, как переехали острую заклепку. Азиз помыл руки под струей из кувшина, высушил их полотенцем, надел свою зеленую фетровую шляпу и стремительно выкатился со двора Хамидулы. «Азиз, Азиз, сорви голова!» Но молодой человек был уже далеко, неистово крутя педали и приближаясь к базару. На его велосипеде не было ни фары, ни звонка. Мало того, у него не было и тормозов. Но какой смысл во всех этих приспособлениях в стране, где велосипедист редко встречает на дороге людей, а если и встречает, то они сами уворачиваются от него? Город же в этот час был совершенно пуст, словно вымер. Когда проколотая шина окончательно спустила, Азиз соскочил с велосипеда и попытался найти двуколку. Это ему удалось не сразу. Первым делом он закатил велосипед одному из своих друзей. Еще какое-то время потратил на то, чтобы очистить зубы от бетеля. Но после он все же въехал на улицы общественного центра на дребезжащей пролетке. Это дребезжание внушало чувство скорости. Оказавшись в царстве скучной чистоты, Азиз вдруг ощутил страшную подавленность. Улицы, названные именами победоносных генералов, прямые пересечения дорог были символом сети, накинутой британцами на Индию, и он чувствовал себя опутанным ячейками этой сети. Въехав во двор дома майора Календара, Азиз лишь усилием воли заставил себя не сойти с двуколки, чтобы подойти к крыльцу пешком. Это происходило не из низкой угодливости, а из-за того, что всей своей чувствительной душой Азиз боялся унижения. В прошлом году был один случай. Знатный индиец подъехал к дому английского чиновника в экипаже, но слуги не пустили его, сказав, что он должен подойти к дому более подобающим образом. Это был лишь один из тысячи таких визитов к сотням чиновников, просто именно он стал известен. Азиз пошел на компромисс, остановив кучера на границе света, падавшего с ярко освещенной веранды. Уполномоченного врача дома не было. «Но разве Сагиб не оставил мне записки?» Слуга ответил равнодушным «нет». Азиз пришел в отчаяние. Это был тот самый слуга, которому он когда-то забыл дать на чай. Исправлять положение поздно, потому что в холле были люди. Азиз был убежден, что Календар оставил ему записку, просто слуга из мести не хочет ее ему передать. Пока они спорили, люди из дома вышли. Это были две дамы. Азиз приподнял шляпу. Шедшая впереди женщина в вечернем платье посмотрела на индийца и инстинктивно отвернулась в сторону. «Миссис Лесли, смотрите, экипаж!» — воскликнула она. «Наш?» — спросила вторая, покосилась на Азиза и сделала то же, что и первая леди. «Надо смиренно принимать дары провидения». Визгливым голосом отозвалась первая, и обе вскочили в двуколку. «Танговалла! В клуб! В клуб! Почему этот дурак не трогает?» Примечание. «Танговалла — кучер». Конец примечания. «Поезжай, я расплачусь с тобой завтра», — сказал Азиз, вознице и вежливо добавил, когда двуколка тронулась. «Прошу вас, леди». Они ничего ему не ответили и продолжали заниматься своими делами. «Все как обычно», — сказал бы по этому поводу Махмуд Али. «Неизбежное высокомерие и плевок в лицо. Они проигнорировали его поклон, забрали его экипаж. Могло быть и хуже. Единственное, что его утешало, это то, что мадам Календар и Лесли были так толсты, что едва не опрокинули легкий экипаж. Будь на их месте красивые женщины, Азиз ощутил бы более болезненный укол. Он обернулся к слуге, дал ему пару рупий и снова спросил о записке. Слуга, сразу ставший вежливым, дал, тем не менее, прежний ответ. Майор Календар уехал полчаса назад. И ничего не сказал? Он сказал: «Чертов Азиз!» По крайней мере, это были единственные слова, которые разобрал слуга. Но он был слишком вежлив, чтобы повторить их доктору Азизу. На чай можно дать либо слишком мало, либо слишком много. До сих пор не отчеканена такая монета, за которую можно купить правду. Тогда я напишу ему записку. Азизу предложили войти в дом, но он был слишком горд, чтобы воспользоваться этим предложением. Ему принесли бумагу и чернила на веранду. Азиз принялся писать. «Дорогой сэр, получив ваше распоряжение, я поспешил явиться, как надлежит подчиненному». Но затем остановился. «Скажи ему, что я приходил, этого будет достаточно», — сказал он, разрывая на части свой протест. «Вот моя визитная карточка. Вызови мне экипаж». «Господин, все экипажи сейчас в клубе». «Тогда позвони и скажи, чтобы его прислали на станцию». Видя, что слуга поспешно бросился исполнять распоряжение, Азиз воскликнул: «Ладно, ладно, не стоит. Я, пожалуй, пройдусь пешком». Он взял у слуги спички и закурил сигарету. Услужливость этого человека, пусть даже купленная за деньги, успокоила его. Ему будут оказывать знаки внимания до тех пор, пока у него есть рупии. А это уже кое-что. Но прах отношения англичан надо отряхнуть с ног любой ценой. Надо бежать отсюда, оказаться в привычной обстановке, избавиться от пут английских сетей. Он отправился домой пешком, и с непривычки это было тяжело. Азиз был небольшого роста, но спортивен и при его изящном сложении очень силен. Тем не менее, ходьба утомляла его, как утомляет она любого в Индии, кроме вновь прибывших. В индийской почве есть что-то глубоко враждебное человеку. Она либо податлива, и нога утопает в ней по щиколотку, либо очень тверда, и тогда камни и кристаллы больно давят на подошву. Постоянное чередование этих неприятностей сильно утомляет. Азиз был обут в легкие туфли, а это не самая подходящая обувь для сельской местности. Он решил передохнуть и завернул в мечеть. Эта мечеть всегда ему нравилась. Она была гостеприимной и успокаивала самим видом своего убранства. Во внутреннем дворе, куда входили через полуразрушенные ворота, стоял чан для омовений с чистой проточной водой. Чан был подключен к трубам, снабжавшего город водопровода. Двор был вымощен растрескавшимися плитами. Внутренняя крытая часть мечети была глубже, чем обычно. Здание было похоже на английскую приходскую церковь с убранной передней стеной. С того места, куда уселся Азиз, виднелись три концентрические арки, темнота за которыми лишь подчеркивалась светом, висевшей в проеме лампы, и луной. Фасад при свете полной луны казался мраморным, а вдоль фриза отчетливо выделялись нанесенные черным 99 имен Бога. Сам же фриз казался ослепительно белым на фоне черного неба. Этот контраст между белым цветом и затемненным содержимым теней очень нравился Азизу, и он всегда старался найти в нем символику истины или любви. Мечеть была мила и дорога Азизу, а потому будила его воображение. Храм иной веры, индуистской, католической или восточно-христианской, навевал бы на него скуку и не казался прекрасным. Здесь же перед ним был ислам, его родина, его предел, нечто большее, чем просто вера, большее, чем боевой клич, большее, много большее. Ислам – это отношение к жизни, исключительное и надежное, только в нем находят свой родной дом его мысли и его тело. Он сидел на низкой ограде, протянувшейся вдоль левой стороны двора. Площадка его полого спускалась вниз, к городу, едва виднеясь между деревьями, в мертвой тишине раздавались негромкие звуки. Справа на холме, в клубе, англичане слушали любительский оркестр. Где-то били в свои барабаны индусы. Азиз точно знал, что это были индусы, потому что ритм барабанной дроби был чужд его уху. Где-то громко оплакивали покойника, и Азиз знал, какого именно. Он сам выписал днем свидетельство о смерти. Ухали филины, откуда-то прозвучал рожок пенджабской почты. Восхитительно пахли цветы во дворе дома начальника станции. Но единственное, что имело сейчас значение для Азиза, это мечеть. И он снова обратил на нее свое внимание, забыв об отвлекающих звуках и ароматах ночи. Он наделял мечеть смыслом, какой едва ли вкладывал ее строитель в свое детище. Когда-нибудь он тоже построит мечеть. Она будет меньше этой, но обустроит ее с тонким вкусом. Всякий, кто войдет в нее, испытает такое же чувство счастья, какое испытывал сейчас Азиз. Близ мечети, под маленьким куполом, расположится его могила, украшенная персидским стихом. «Здесь без меня грядущие века весенним цветом розы расцветут, но те, кто тайну сердца моего постиг, взамен мою могилу посетит». Примечание. Перевод Платонича. Конец примечания. Он видел это четверостишие на могиле одного деканского царя и считал, что оно исполнено глубокого философского смысла. Он всегда считал, что пафос не может не обладать глубиной. «Втайне постичь боль и радость сердца». Азиз мысленно повторил эту фразу, и на глаза его навернулись слезы. И в этот момент ему почудилось, что одна из колонн мечети едва заметно колыхнулась. Колонна качнулась и отделилась от стены. В крови Азиза пробудилась вековая вера в привидение, но он не пошевельнулся. Потом качнулась другая колонна, затем третья, и во дворе показалась англичанка, вышедшая на освещенную луной площадку. Азиз вдруг ощутил неистовый гнев. «Мадам!» — закричал он. «Мадам! Мадам!» «О, Боже!» — испуганно воскликнула женщина. «Мадам, это мечеть, и вы вообще не имеете права здесь находиться. Вы должны снять обувь, входя сюда. Это священное место для мусульман». «Я сняла обувь». «В самом деле?» «Да, я оставила ее у входа». «В таком случае прошу прощения». Женщина, еще не оправившаяся от испуга, опасливо вышла во двор и остановилась. От Азиза ее отделял чан для омовений. Азиз окликнул женщину. «Я искренне прошу у вас прощения за грубые слова». «Но я же все сделала правильно, верно? Если я сняла обувь, то мне можно было войти в мечеть?» «Конечно, но женщины почему-то всегда забывают это сделать, особенно если думают, что их никто не видит». «Какая разница? Бог все видит?» «Мадам, прошу вас, позвольте мне уйти». «Может быть, я могу оказать вам какую-нибудь услугу сейчас или в любое другое время?» «Нет, благодарю вас. На самом деле, нет. Доброй ночи». «Могу ли я узнать ваше имя?» Женщина стояла в тени ворот, и Азиз не мог видеть ее лица. Напротив, женщина прекрасно его видела. «Миссис Мур», — ответила она изменившимся тоном. «Миссис». Подойдя ближе, Азиз увидел, что женщина была стара. Мнимый образ, вознесшийся над мечетью, рассыпался в куски, и Азиз сам не понял, обрадовало это его или опечалило. Она была старше бегумы Хамидулы. Лицо ее было румяным, а волосы совершенно седыми. Азиза обманул голос. «Миссис Мур, наверное, я напугал вас. Я расскажу о вас моим друзьям, о том, как вы сказали, что Бог все видит. Это очень верно и изящно. Вы, наверное, приехали сюда совсем недавно». «Да. А как вы догадались?» «Потому как вы ко мне обратились. Не позволите ли вызвать вам экипаж?» «Я только что прибыла из клуба. Там идет пьеса, которую я видела в Лондоне. К тому же в клубе страшная духота». «Как называется пьеса?» «Кузина Кейт». «Мне кажется, вам не стоит ходить ночью одной, миссис Мур. Здесь попадаются нехорошие люди, и к тому же может встретиться леопард с Марабарских холмов. Я уже не говорю о змеях». При упоминании о змеях женщина издала тихий вскрик. Она совсем забыла о них. «Есть еще пятнистые жужелицы», продолжал между тем Азиз. «Вы ее ловите? Она вас кусает, и вы умираете». «Но вы же ходите по ночам один». «Ну, я привык». «Привыкли к змеям?» Оба рассмеялись. «Я врач», — сказал Азиз. «Змеи не осмеливаются меня жалить». Они уселись рядом у входа и обули свои вечерние туфли. «Я могу узнать, почему вы приехали в Индию именно сейчас, когда заканчивается прохладный сезон?» «Я хотела приехать раньше, но меня задержали неотложные дела». «Здесь скоро будет очень жарко. На вашем здоровье это плохо скажется. Да и что, собственно, привело вас в Чандрапур?» «Я приехала в гости к сыну. Он здешний судья». «Нет, это невозможно. Просто невозможно. Нашего городского судью зовут мистер Хислоп. Я очень хорошо его знаю». «Тем не менее, это мой сын», — сказала женщина, улыбаясь его горячности. «Но, миссис Мур, как такое может быть?» «Я была замужем дважды». «Да, да, теперь я понял. Ваш первый муж умер». «Да, умер. Как, впрочем, и второй». «Значит, мы с вами товарищи по несчастью», — загадочно произнес Азиз. «Значит, городской судья — это ваш единственный родственник?» «Нет, у меня есть еще младшие дети в Англии, Ральф и Стелла». «Значит, здешний джентльмен — сводный брат Ральфа и Стеллы». «Совершенно верно». «Все это очень странно, миссис Мур, потому что у меня тоже, как и у вас, два сына и дочь. Как мы похожи в наших несчастьях. Как зовут ваших детей? Не думаю, что их зовут Ронни, Ральф и Стелла. Это предположение очаровало Азиза. Нет, конечно же, нет. Это звучало бы очень странно. Их зовут совсем по-другому, и вы удивитесь их именам. Прошу вас, послушайте. Я сейчас скажу вам, как их зовут. Первого сына зовут Ахмед, второго — Карим, а дочь, которая старше их, — Джамиля. Троих детей вполне достаточно. Вы согласны со мной? Да. Они немножко помолчали, думая каждый о своей семье. Женщина вздохнула и поднялась. «Может быть, вы когда-нибудь утром заглянете в госпиталь Минта?» — поинтересовался Азиз. «Больше в Чандрапуре я ничего не могу вам предложить». «Спасибо, я уже была там, но мне было бы приятно побывать там вместе с вами». «Наверное, вас принял уполномоченный врач?» «Да, и миссис Календар». «А-а-а», — произнес Азиз изменившимся голосом. «Она очаровательная леди». «Возможно, но, наверное, вы знаете ее лучше, чем я». «Что вы говорите? Она вам не понравилась?» «Она изо всех сил старалась быть любезной, но я не назвала бы ее очаровательной». Азиза прорвало. «Она только что отобрала у меня экипаж. Разве такое поведение можно назвать очаровательным? А майор Календар почти каждый вечер отрывает меня от ужина с друзьями, и я сразу приезжаю по его вызову, покидая приятнейшую компанию. Но его каждый раз не оказывается на месте, и он даже не оставляет мне записки. Это очаровательно? Прошу вас, скажите. Я ничего не могу с этим поделать, и он прекрасно это знает. Я его подчиненный. Мое время ничего не стоит. Индиец может потоптаться на веранде. Это самое подходящее для него место. Пусть постоит, подождет. А миссис Календар забирает у меня экипаж и при этом обходится со мной». Женщина слушала его излияние. Перечисление свалившихся на него несчастий взволновало Азиза, но еще больше взволновали его симпатия и сочувствие, какие он чувствовал в этой женщине. Именно это волнение заставляло его горячиться, повторять одно и то же, преувеличивать и противоречить самому себе. Она выказала свое сочувствие тем, что нелестно отозвалась о своей соотечественнице, но он и до этого сразу ощутил ее отношение. В его душе вспыхнул огонь, зажечь который дано не только красоте, и, несмотря на то, что прежние его слова были пропитаны недовольством, сердце его растаяло и заставляло говорить иначе. «Вы понимаете меня? Вы понимаете, что я чувствую? О, если бы и другие были похожи на вас!» Немало удивившись, она ответила: «Не думаю, что я хорошо понимаю людей. Я только знаю, нравится мне человек или нет». «Значит, вы восточный человек». Миссис Мур позволила Азизу проводить себя до клуба и, остановившись у ворот, пожалела, что не является его членом. Иначе она пригласила бы туда Азиза. «Индийцам запрещен вход в Чандрапурский клуб даже в качестве гостей», — просто ответил он и не стал много распространяться об этой несправедливости. Зачем? Сейчас он был на седьмом небе от счастья. Шагая вниз, под серебристой луной, завидев милую его сердцу мечеть, он вдруг ощутил, что эта земля принадлежит ему так же, как и всем другим, что с того, что до него здесь жили мягкотелые индусы, а после пришли равнодушные англичане.